Гарус медленно пересказал ему, что он только что рассказал Павлину. Царственный турианин внимательно выслушал его, ловя каждое слово, однако чем дальше он говорил, тем быстрее исчезал интерес в его глаза. «Детектив Вакариан», — начал советник безличным тоном, — «вы, кажется, кое-чего не понимаете. Мы не ставим под сомнение вину бывшего спектра Балака. Он уже давно признан террористом как людьми, так и на цитадели. Вашей задачей было найти свидетельство о том, что он представляет действительно серьезную угрозу всему человечеству, как заявляет Альянс, а не только одной колонии». Гарус тут же удивленно на него смотрел. Им было недостаточно этого корабля. «Ладно, а матриарх Бенезе?» — тут же спросил он. «Это вам уже недостаточный повод? Она влиятельный религиозный лидер, не говоря о политике. Об этом я поговорю с Тивас». Он чуть склонил голову, уходя от ответа. После этого заседания действия матриарха Тесо не заслуживают уже отдельного рассмотрения, но его проведет совет матриархов. Это внутреннее дело Асари. Не может же совет отправить флот бомбить Тессию? С легкой полуусмешкой сказал он. Вероятно, мы отправим кого-то из спектров, например, Васир, но это уже за пределами ваших полномочий даже в этом расследовании. Что Спаратус, что Павлин просто отметили одно его свидетельство за другим. Но Гарус совершенно не понимал, в чем дело. Они на что надеялись, что он им просто возьмет и притащит план наступления, заверенный самим Балаком, при этом достав его за сутки. Хорошо, ладно, он все еще оставался хорошим детективом, у него была еще одна улика, которую он считал пусть и самой ненадежной, но которая вполне могла привести его к нужным ответам. «Советник, я нашел еще одно свидетельство». Перебирал все отчеты, связанные с гитами, их сейчас пришла просто охапка, хотя до этого 50 лет не было ни одного. И я наткнулся на одно обращение в СБЦ, от какой-то кварианки, об атаке на Иден Прайм. И оно, он выдержал, как это называют люди, а, точно, драматическую паузу, пришло за 2 дня до нападения. Спаратус на несколько секунд замер, внимательно всматриваясь в него, а затем, нахмурившись, прошипел. «Хорошо, Вакариан, продолжайте. Во имя духов, начали бы уже сразу с этого». Он снова нажал на пару кнопок дата, что держал в своих руках сейчас советник, показывая страницу. Так, эта кварианка успела очень сильно наследить на цитадели. Сначала она обратилась с информацией в СБЦ, заявляя про будущую атаку гетов, а заодно то, что Балак ее преследует еще с самого Иллиума, хотя там просто только выслушали и выпроводили. Более того, я связался со службой безопасности Иллиума, у них действительно за несколько дней до этого произошел взрыв корабля, номинально принадлежащего кварианам, и официально считается, что весь экипаж погиб. Притом, похоже, это не поломка, а его просто начинили взрывчаткой и подорвали, заметая следы. Советник внимательно вчитывался в строчки на дате. Да, Гаруса тоже смутило, как небрежно там все проводилось, и местные СБшники не были намерены проводить никакого расследования, как будто кто-то им заплатил за это. Далее, как сообщают еще несколько человек из СБЦ, в президиуме она пыталась с тем же самым приставать к турианскому дипломату, уже после нападения, но никто ее так и не послушал, хотели даже вышвырнуть за бродяжничество. Однако затем ее забрал вместе с собой Рындалл. Вот именно из-за этого он так и задержался, новости об этом пришли только совсем недавно, однако этот след был самым свежим, да еще и единственным, до которого он мог дотянуться, все еще находясь на этой станции. «Рындалл?» — тут же спросил Спаратус, звуки вырывались неловко, словно ему это слово было непривычным. «А это кто? Один из людей?» «Да, советник», — вмешался уже Павлин. «Мне кажется, что я знаю, про кого он говорит. После того, как мы вышвырнули Харкина, именно он стал самым старым человеческим сотрудником СБЦ. И если я не ошибаюсь, ветеран войны первого контакта, бывший член какого-то спецназа». Спаратус задумчиво перевел взгляд на него, все еще обдумывая сказанное. И заодно только сейчас уже до Гаруса дошло, а что если тот тоже был замешан во всем этом, этот Рындалл? Если он ветеран спецназа, то еще тогда мог вполне встретиться уже и с самими Балаком. А затем у нас есть несколько донесений из нижней части президиума, о какой-то стрельбе, сразу же продолжил он, а еще о том, что видели там же раненую и истекающую кровью кварианку. Как думаете, это простое совпадение? Но вы не знаете, где эта кварианка? Тут же спросил он. «Нет», — ответил Гарус, в ответ на что он тут же услышал облегченный вздох советника, и, не понимая, с чем этим связано, чуть ли не прокричал: «У нее могут быть доказательства вины Балака». «Хорошо», — советник отвечал, — «я не сомневаюсь в том, что она как-то с этим связана, вероятно, каким-то образом узнала о его планах, но не более того. А вы, детектив Вакариан, не понимаете всей тяжести положения, в котором мы с вами сейчас оказались. Хотя, признаю, пыл, с которым вы принимаетесь за расследование, достоит уважения. Официально дело будет закрыто, а вы на двое суток получите отпуск». Он посмотрел на Паллина, и тот кивнул. «Все дальнейшее расследование будет передано ГОР. Ваш запрос на продолжение расследования отклоняется». А затем развернулся и медленными размеренными шагами уже просто направился в сторону той самой трибуны, в окружении гвардейцев. Гаррус сейчас просто не понимал, о чем говорит Спаратус. Он просто не хотел брать то, что могло вывести на доказательство. И не по глупости, нет, тут, конечно, было что-то еще, так что он просто сделал пару шагов к нему и громко сказал: «Но, советник, остановите это буквально на день, нет, на два, дайте мне возможность просто найти ее. Я уверен, что если доказательства где-то есть, то именно у нее». Гвардейцы остановились первыми, пока сам советник все еще шел, а затем он одним резким движением на пятках развернулся и рванул к нему, с нескрываемой ненавистью в глазах. Буквально за секунду тот преодолел расстояние между ними и указал своим когтем ему в грудь. «Детектив Вакариан, знайте свое место», — резко прошипел Спартакус, смотря в глаза таким взглядом, словно он просто хотел его убить. «Не вам отдавать мне приказы». И явно хотел сказать что-то еще, но буквально за секунду гнев в глазах у него потух, оставив место лишь усталости и боли. Тщательно скрываемой боли, которую тот несколько десятилетий хранит внутри себя, не решаясь показать его кому-то другому. «Первым, что я сделал, став советником, была рекомендация Сарина на пост Спектра», — слабо проговорил он. «Так что я не менее вас хочу найти Балака и расстрелять его за это. Но, детектив Вакариан, у меня есть нужда не только в месте, я еще и советник». И точно так же, всего через секунду, та же слабость ушла, а на ее место встало ледяное спокойствие. «А теперь извините, мне нужно пройти к людям, они придут через несколько минут». И медленно зашагал прочь от него, в сопровождении тех же самых гвардейцев, только теперь Вакариан даже не пытался окликнуть его, просто смотрел в спину, абсолютно не понимая, что же тут сейчас творится. «Гаррус». Вакариан рухнул на одну из скамеек, вцепившись когтями в свою голову и просто не зная, что ему делать. Он чувствовал себя, да, преданным, пожалуй, будет лучшим определением. Спаратус просто такое чувство, словно он не хотел его просто слушать. Нет, нет, нет, не просто не хотел, а целенаправленно не собирался слушать. «Директор Паллин, вы знали об этом?» — тихо спросил Гаррус. «Что все так закончится?» «Да», — в голосе его была слабо скрываемая ненависть. «Тут только что проходила Тивас. Я уже с ней говорил обо всем этом, пытался точно так же, только не с таким пылом. Совет намерен был отказаться от каких-либо действий. Они с самого начала были намерены свернуть все претензии людей». Он тут же вспомнил начало их разговора, это раздражение у Паллина, то, как он требовал от него ответов. Надеялся, что он притащил что-то достаточно невероятное, чтобы заставить этих грязных политиков передумать. А как только понял, что ничего не получился, попытался его развернуть, чтобы не сталкивать с кем-то из советников. «Собственно, неудачно. А мое расследование?» — тут же просил он. «Неужели мы все это так просто оставим?» «Увы», — директор покачал головой с сожалением в голосе. «Порой политика выходит победителем в схватке со справедливостью. Как я понял, совет не собирается выполнять то, что требуют люди, а когда они отправляли расследование, они считали это просто формальностью, чтобы ни к чему не прицепились. А я по незнанию назначил тебя. Поверь, чем выше ты стоишь, тем чаще с этим сталкиваешься». Одним рывком Гаррус вскочил на ноги и заговорил, повысив голос. «Но мы, во имя всех духов, полицейские», — тут же возразил он. «Мы клялись защищать всех разумных, кто находится под нашей ответственностью, однако вы прямо сейчас говорите мне, приказываете мне забыть о своем долге. Да ах, из-за проволочек мы берем и теряем преступников, что попали нам в руки, а вы не делаете ничего с этим, просто подчиняетесь приказам советника, а из-за этого гибнут другие». Он высказывал все это прямо ему в лицо, ему было плевать на любые проблемы, которые это может означать для него, он просто говорил то, что думал в этот момент, пока на лице директора разгорался бешеный гнев. Интересно знать, а его отец тоже все время сталкивался с этим, но ведь он как-то сумел пробиться через это. Или сумел ли, ну, в действительности это сделать, а не как написано в интернете. Или все то, зачем он шел в СБЦ, просто легенды, которые делали для новостных сюжетов, и ничего не было в реальности. Детектив Вакариан, едва тот замолк, начал Паулин, медленно, проговаривая каждое слово, но при этом не меняя тона. Вы не имеете ни малейшего представления о том, кто вы такой. Вы не гребаный защитник других, как вы думаете. Если вы хотите себя им считать и носиться по улицам, размахивая пушками и стреляя во всех, кого хотите, то выметайтесь из СБЦ и идите в спектры. Ну, по крайней мере, некоторые из них так считают. Здесь вы служитель закона, прежде всего именно закона. А эта система, нравится она вам или нет. Он сделал шаг, подходя к нему вплотную. Вакариан, во имя духов, ты уже должен был бы это понять, особенно учитывая, кто же твой отец. Работа в полиции, это не лихачество и пляски вокруг правил, это работа для всего общества по правилам. На этом построено все наше общество, вся иерархия, так что я ждал бы этого от человека, но ты, Вакариан, он отвернулся, как будто желая сплюнуть. Да, мне тоже не нравится, что советник это все закрывает, но его сюда назначил сам примарх, а значит, он полностью доверяет его умениям. И в отличие от тебя, Вакариан, он доказал, что разбирается в политике, ты же пытаешься совать туда свои руки, даже не представляя, с чем ты работаешь. Ты думаешь, что мне это нравится? Ну так нет, один резким движением тот рубанул воздух. Но я просто затыкаюсь и делаю, ибо есть такая вещь, как субординация. Гарус смотрел на него. Ему хотелось выдать очень многое, о том, насколько это бессмысленно, просто следовать за кем-то только потому, что это так принято обществом. Какое это безумие, следовать за кем-то, даже не задумываясь о том, что у тебя сейчас находится пол ногами, и не несешься ли ты прямо к пропасти. Но он это не делал, нет, не по той причине, что он боялся последствий, просто не видел смысла. Директор Паулин был таким же, как и все туриане, верным своим порядкам да нельзя, и не отступил бы от них, даже если бы на него наставили пистолет, не говоря уже о простых словах. Вакариан, на этот раз я просто забуду про это, учитывая, в каком ты сейчас состоянии, голос его чуть смягчился. Зря я тебя втягивал в это расследование, следовало сразу догадаться, к чему это идет. В политике от тебя нет никакого толку. А теперь, он положил когтистую ладонь на плечо, иди, отоспись, как сказал Спартакус, у тебя 2 дня отдыха, и после приходи на работу, забудем обо всем этом, и не смей снова лезть туда, ни, при, каких, обстоятельствах. Хорошо, сквозь боль сказал он, хорошо, это слишком, даже для меня. И турианин медленно пошел среди рядов цветущих, прямо в башне президиума, растений, куда с земли, опустив голову вниз и осознавая, что директор прямо сейчас непрерывно за ним следит. Видимо, пытается догадаться, говорит ли он правду, либо же решил выкинуть что-то этакой, отчего даже ему станет дурно. Ну, что же, директор Паулин, коли уж вы так стремитесь соблюдать правила хорошо, пожалуйста, он тоже будет их исполнять, с точностью до последнего пункта, и пеняйте потом на себя. У него все еще формально было разрешение от совета, и ни кто-то из советников, ни сам директор его пока что не отменяли, да и точно этого не сделают, прежде чем это проклятое заседание закончится, так что у него была куча времени. А что касается приказа, не лезть в это, извините, директор Паулин, он так не получал никаких приказов о закрытии дела, что бы вы ни говорили, пока у него нет официального распоряжения, имеет полное право продолжать, и никто ему теперь уже ничего не скажет, ибо с этим разрешением он мог хоть массовые расстрелы устраивать, обыски без ордера не считаются. Но у него был другой план, вынудить всех в штабе СБЦ пересматривать записи на поиск той кварианки, она была где-то в 8-й секции нижнего президиума, так что он посмотрел бы на то, как директор Паулин попытается привлечь его хоть к чему-то. Вроде бы, у людей в такие моменты положено запрокидывать голову и истерично смеяться, словно пытаясь кого-то напугать. У Гаруса такого стремления не было, да и не надо было привлекать к себе подобное внимание, однако же он все-таки чуть развел свои мандибулы. У людей вроде бы это считалось аналогом улыбки. Пройдя к лифту, он уже хотел нажать на кнопку, как одна единственная на всю километровую башню кабина открылась, и оттуда сразу же вышло несколько людей. Двое мужчин и женщина, все в форме альянса, и по фотографиям он уже знал, кто перед ним. «Что же, здравствуйте, капитан Шепард. Извините», — тут же сказал человек, — «у нас заседание с советом, так что как нам пройти?» Прямо до упора Вакариан развернулся и показал когтем. «Просто идите вперед, не сворачивая, и не пропустите совет при всем желании». «Что же, удачи вам во всем этом, с заседанием», — честно сказал Гарус. «Извините», — тут же спросила женщина. «Вы нас знаете, знаете?» Буквально на секунду Гарус потерял осознание того, где же он сейчас находится. Эти человеческие женщины, черт, он даже не знал, как это объяснить, но они практически не отличались от Асари, то есть совсем похожие. Да, даже батарианки, и те были куда дальше. Ну, если не считать этой странной шерсти на голове. А вот их мужчины были действительно больше похожи на батариан, если не считать, конечно, всего двух глаз. Ну вроде как да, он пожал плечам. Именно меня и назначили на расследование вашего дела, так что могу лишь пожелать вам удачи, с советом будет весьма непросто. Духи, у меня ведь могло бы быть хорошее свидетельство. Говорил он это совершенно искренне, но намекать им хоть как-то на то, что произойдет, не собирался, равно как и на свои планы. Прямо возле них сейчас стояла как раз пара гвардейцев совета, которые, несомненно, прекрасно слышали все, о чем они говорят, плюс он был абсолютно уверен, что все вокруг тут состоит из микросплавов. Ну, 90% микрофонов и 10% сплавов. Если потом надо будет, он сам выйдет на них, подкинув ту кварианку. И именно так он прошел мимо них в лифт, оставив не до конца понимающих людей смотреть за ним, а затем, нажав на кнопку, отправился вниз. Хе-хе-хе. Примечание к части. Так, долгожданная глава, следующая будет с участием совета. Собственно, дальше будет фарс от совета, притом целенаправленный. Глава 23. Совет. Шепард вместе с Уильямс и Алинко прошел к башне совета, как раз по парадному входу, и с этого ракурса она выглядела действительно впечатляюще. Прямо перед парой лифта стояли, ну, не флаги, но то, что их заменяло у Туриан, например, штандарт всех трех рас совета, а вдоль пути находились такие же, только всех рас пространства цитадели, в том числе и флаг Альянса, разумеется, дальше всех от трех главных по причине того, что люди последними присоединились к цитадели. Ну и конечно, повсюду символы всех миров трех больших рас и даже некоторых иных, как говорится, за особые заслуги. Например, Ируны тут была отмечена трижды, за героическую оборону в Батарианской, Рахнийской и Краганской войнах. Да уж, Шепард не мог не отметить, что совет действительно имел пафосную атмосферу. Но это было не просто невероятно торжественное место, восхвалявшее подвиги, а нет, он тут же чувствовал подтекст, которым это место было буквально пропитано, что любая другая раса стоит ниже большой тройки, и без каких-то особых заслуг та же Земля, даром, что была домом человечества, будет стоять ниже, чем самый отсталый турианский шахтерский мир, на котором колония появилась лишь год назад. А да, похоже, у совета действительно было просто невероятное самомнение. Быстрыми шагами он пересек огромный зал, подойдя к нескольким турианским гвардейцам совета, что прямо сейчас стояли на входе, тщательно следя за всеми, кто пытался приблизиться к ним. А да, одного взгляда ему было достаточно, как бы намекая, что лучше с ними не встречаться, тяжелейшая броня и турианские орелоты, что мгновенно вызывали у самого Шепард уважение. Он не был даже уверен, что сможет хоть что-то сделать, разведчиков и им подобных брали в спектры, а обычных солдат, в гвардейцев. Те неодобрительно смотрели на них, как будто говоря, что им тут не место, что эта станция не для людей. И лишь единственная причина, по которой их не вышвыривают, это приказ самих советников. Но все же Шепард просто молча отдал им пистолет, даже не обращая внимания на их чувствовавшуюся враждебность, и зашел в этот лифт, что так чертовски медленно поднимался наверх. Ни Алинка, ни Уильямс за все это время не сказали ни одного слова, даже сейчас в лифте стояли, словно набрав в рот воды, похоже, от волнения из-за встречи, что им сейчас предстоит. «Извините», едва двери лифта раскрылись, тут же спросил он у какого-то турианина в форме СБЦ, что сейчас как раз стоял прямо перед ними, «у нас заседание с советом, так что, как нам пройти?» Прямо до упора, тот слегка дернулся, услышав их голос, но сразу же развернулся и показал куда-то своим когтем. Просто идите вперед, не сворачивая, и не пропустите совет при всем желании. Что же, удачи вам во всем этом, с заседанием». Шепард было нахмурился, не понимая, о чем тот говорит, и откуда вовсе он знает их, но не успел издать хотя бы звука, как впервые за последние 5 минут обмолвилась Эшли. «Извините, вы что-то знаете о нас?» «Ну, вроде как да», — он пожал плечам. «Именно меня и назначили на расследование вашего дела, так что могу лишь пожелать вам удачи, с советом будет весьма непросто. Духи, у меня ведь могло бы быть хорошее свидетельство». И едва они втроем вышли из лифта, тот тут же быстро прошел мимо них, быстро нажимая на кнопку спуска, прежде чем хоть кто-то из них успел что-либо спросить у него. Однако пока двери закрывались, Шепард успел поймать взгляд его голубых глаз, замечая в них какой-то азарт и веселье. И еще он действительно ничего не понимал. Нет, ладно, судя по тем скупым отрывкам фраз, что этот турянин им оставил, именно он вел то самое расследование, которое и должно было тогда провести это хваленое СБЦ, однако все остальное. Прямо сейчас он был готов поставить 100 кредитов, что этот турянин намеревается вытворить нечто действительно сумасшедшее, в случае неудачи достойное занесения в анналы премии имени Чарльза Дарвина. Уж он-то навидался таких взглядов, равно как и то, что им будет весьма непросто, а также у него была улика. Связано ли последнее с этим безумным взглядом, он не имел ни малейшего представления, однако вот само по себе это уже говорило достаточно много, что расследование СБЦ прошло не самым лучшим образом, и у них на еще одну надежду меньше. Быстрым шагом он прошел через все палаты совета, чувствуя всю подавляющую атмосферу места. Все эти изящные своды и арки, да даже чертов небольшой парк, раскинутый прямо посреди палат совета, даже с небольшим прудом и камнями, во всем этом были подчеркнуты роскошь и высокомерие. Да что там, тут, черт побери, даже были вишни. Самые настоящие вишни с Земли, прямо тут, примерно в четверти галактики. Люди не были достойны места в этой башне, однако вот их деревьев это, напротив, абсолютно не касалось. Зато теперь он наконец-то мог понять, почему совет никогда не интересовался Траверсом и Терминусом. Нищетой, что царит в пограничных мирах, регулярными нападениями пиратов и работорговцев. Уж на все это он-то насмотрелся за годы сполна. Однако совет, как и их расы, да в такой гребаной роскоши, в этой умиротворяющей тишине палат среди цветущих вишен им просто плевать на все, что происходит за их границами, если оно только не пытается им повредить. А так-то, пусть эти чужаки сами режут друг другу глотки в грязи. Андерсон встретил их прямо на ступеньках у помоста совета, в парадном мундире, явно нетерпеливый. Шепард мог видеть, как тот слегка притаптывает ногой. Едва завидев их, он махнул рукой, зовя за собой, а затем сам поднялся вверх к совету, и тут же раздался голос. «Альянс требует от совета действий». О, это был совершенно точно Удина. Шепард трусцой поднялся по ступенькам, оглядывая зал совета. Мда, выглядит действительно масштабно. Ну, этот огромный зал, он давненько такого не видел. Как и во всей башне совета, кто бы ни был тут архитектором, однако он явно был чертовски талантливым, но вместе с этим ему хотелось также задвинуть в лицо, или что там у него на море, за то самое высокомерие, что превосходило все, что Шепард уже сегодня видел. А вспоминая остальную башню, тут нужно было действительно стараться, чтобы превзойти. Совет был прямо перед ними, все трое советников, но от них отделяла пропасть, они не могли к ним подойти, нет. Вместо этого они были вынуждены стоять на крохотном помосте, что выдавался вперед. А совет был с другой стороны, на большой платформе, буквально нависавшей над ними. Такое чувство, будто они свидетели перед судьями, которые стоят выше их и будут выносить решение. Да что там, свет за их спинами действительно оставлял от этих троих лишь тени, что падали на них, а лица можно было рассмотреть лишь приглядевшись. Не вашего дела знать, с кем вы говорите. И казалось, что преодолеть ту пропасть, что сейчас находится между ними, просто никак невозможно, что любой, кто придет сюда, должен знать свое место и лишь просить, а не требовать. Отличный способ психологического давления. Он не мог не отметить. Ну и конечно, просто невероятная акустика этого места. Удине сейчас приходилось кричать, чтобы его слова хотя бы дошли до совета, а вовсе не от злости. Казалось, что это место буквально впитывает все, и даже в паре метров от него звук голоса тут же становился тише. В то время троим с другой стороны было достаточно разве что не говорить шепотом, и тогда каждый в зале мог четко слышать каждое их слово. «Посол Удина», — резко ответил Турианин, — «прошу вас сбавить тон. Мы сейчас не под трибуналом Альянса, чтобы вы могли требовать ответа от нас таким образом». «Нет», — тут же ответил он, — «мы сейчас под трибуналом всей галактической цивилизации, и я требую от Совета правосудия и справедливости, которые он, по своим словам, и обещает. Так что, собирается ли Совет дать ее, да или нет, советник, да или нет, а да, вот именно за это-то и любили Удину». За способность козырять подобными фразами просто в безостановочном режиме. Самое забавное, что формально, это действительно было так, совет, как говорили пафосные речи, действительно был трибуналом всей галактической цивилизации. Вот только точно так же именно советники как раз и были судьями, но посол этого, казалось, абсолютно не замечал, просто переворачивая все кверху ногами своим напором. Атака гетов на вашу колонию, это серьезный вопрос. Ровным, спокойным тоном ответила советница Тивас, казалось бы, абсолютно не обращая внимания на его слова, но нет никаких доказательств, что все действительно так плохо, как вы говорите. Кроме того, подобное было ожидаемым, учитывая, что Иден Прайм является частью Траверса. Серьезно, тут же возмутился посол, это уже просто смехотворно. Вся территория Альянса, к вниманию Совета, находится в Траверсе, не считая Бекенштейна. Так что мне очень интересно, человечество вовсе должно было появиться на другом мире, чтобы на агрессию наконец-то обратили внимание, совет сам подставил нас под угрозу гетов. Посол, тихо начал поправлять его саларианский советник, отнюдь не совет создал гетов, акваряне. Ваши претензии к цитадели не то, что неуместны, так еще и обращены не к тем. Если у Альянса есть претензии по этому поводу, то обратите их к мигрирующему флоту. Они уже сполна отплатили за это, как и в чем не бывало, отмахнулся посол. 300 лет назад, гибелью почти всего своего народа, а также веками своего скитания по галактике, те, кто были виновны в этом, уже давно мертвы, а за них расплачиваются их потомки. Однако именно совет снял блокаду с границ Вуали Персея, из тактичности он даже не упоминал, кто не вмешивался в нужный момент, и теперь результат этих ненамеренных действий мы увидели на Иден Прайме. Совет так и ничего не сказал, они просто молча стояли за трибунами, давая возможность послу человечества продолжить свою разоблачающую речь. Именно так он и работал, чуть грубовато, однако все-таки сохраняя достоинство и не скатываясь в истерику. Плюс, чуть-чуть демагогия и давление, наказавшееся очевидным. Но именно этим напором, вместе со срывом покровов, он и завоевывал уважение, притом не только у людей, как ни крути. Все заседания совета были исключительно публичными, а сам посол уже больше походил на какого-то оратора. Тем более, что его выступления тоже использовались Альянсом в качестве пропаганды. Если бы в наш мир вторглись обыкновенные батарианские террористы или пираты, то я даже не приходил бы сюда, как было и с Элизиумом, но тогда дело было не в самом нападении, которое было настоящей бойней, а в том, что гегемония устроила ту атаку пиратов. Но тут был бывший батарианский спектр вместе с гитами. Посол развернул свой уни-инструмент, выводя видео на большой экран позади кадры того, как тот огромный корабль просто сносил здание аркологии. У нас больше 50 тысяч трупов обыкновенных людей, что честно работали и имели свои семьи, убит ваш самый ценный спектр, а затем уничтожили бесценный протеанский маяк. А атаковали они один из самых защищенных миров Альянса, при том, что нам даже неизвестно, как именно они это сделали. И теперь любой мир в галактике, включая и миры Совета, находится под угрозой нападения. В конце концов, мы так и не знаем, какова следующая цель, так что вы должны уже принять решение. Посол, не вам указывать Совету, какие решения он должен выносить, почти безэмоциональным голосом произнес саларианин в своем просторном и дорогом балахоне. Мы и сами можем разобраться с этим без вашего вмешательства. Хорошо, Удина кивнул, отступая на пару шагов и самодовольно улыбаясь. Учитывая, что неизвестный враг сумел атаковать нашу колонию внутри сети 314 горе-транслятора, в таком случае я обязан передать вам решение гранд-адмирала. Мы полностью мобилизовали все наши флоты, что у нас имеются, Флоты с 7 по 9 будут размещены на Уотсоне и Трезубце и полностью прекратят патрулирование арктического траверса, а меньшие колонии в этих регионах будут полностью эвакуированы, и все остальные флоты полностью ограничат чужие перемещения через ретрансляторы внутри 314 краткой сети, пределы территории гегемонии. А как, Шепард уже мог видеть, как они неудобно поерзали на месте. Вот уж извините, но он зашел сразу практически с козырей. Выход патрульных флотов из траверса приведет просто к лавине нападений на меньшие колонии корпораций в тех местах, которые хоть и не были мирами рас Совета, но те корпорации как раз и принадлежали им, а защищали их, выполняя всю грязную работу, именно люди, и теперь Удина угрожал разрывом. И в то же время само человечество ограничит перемещение через галактику, оставив чуть ли не единственным возможным проходом на Верию по эту сторону от ядра. А да, после этого им станет быстро не до веселья. Когда наш вид сражался с батарианами, вы просто стояли в стороне, даже не помогая нам. Шепард знал, что это была ложь, как и Удина, и советники, но обычных разумных это не касалось. Когда вы предлагали нам вступить в пространство цитадели, именно вы, совет, обещали, что защитите наш вид, что поможете решить вопросы с другими расами, что контакт с галактикой даст нам стабильность. И что же мы теперь видим? Люди несут тяготы службы в траверсе, в то время как ваши корпорации наживаются на этом. Но у нас нет ни места за этой трибуной, ни своих спектров. И хоть раз совет принял решение помочь человечеству в случае его нужды, хоть раз, посол нарочито гротескно фыркнул. У меня ни малейшего желания играть с вами в этот фарс. Турианин явно собирался что-то сказать, но затем легко обернулся, смотря на Асри, которая чуть повела головой в сторону и сама вышла вперед. Ну да, может быть, Асри не слишком-то и реагируют на все вокруг, но когда кто-то пытается отобрать их деньги, вцепится в горло не хуже валусов. Посол Удина, совет понимает тяжесть случившегося, мягким, сладким голосом заговорила Тивас, за которым чувствовалась сталь. Мы не можем сделать всего, о чем вы просите. Однако медицинская служба цитадели уже отправила несколько кораблей с медикаментами, кроме того, цитадель готова предоставить финансовую помощь в восстановлении колонии после этого прискорбного инцидента. Хотя наши отношения далеко не всегда были дружественными, однако это не говорит о том, что мы враги вашего вида. Шепарду захотелось фыркнуть от этого. Медикаменты, помощь в восстановлении колонии, она шутит или действительно верит в это? Да, эти прямые убытки измерялись десятками миллионов кредитов, однако это же всколыхнет весь бизнес, связанный с колониями, и только один альянс потеряет десятки миллиардов, не говоря уже о его компаниях. Притом большая часть потерь придется именно на людей. Кроме того, посол продолжил уже Спаратус, но теперь с куда менее требовательным тоном. СБЦ провело расследование всего, что было связано с Балаком и Сарином, так что вы должны уже прекрасно понимать, что мы считаем произошедшее важным. Не так-то и часто выполняются требования по вмешательству в работу спектров, не говоря уже о привлечении Соларианской гор, так что мы тоже понимаем исключительность этой ситуации. Не имею ни малейшего желания играть с вами в этот фарс, посол просто отмахнулся. Какое такое расследование? То, которое идет вот уже 30 часов. Безусловно, это вам решать. Действительно, такого срока достаточно для установления всех деталей произошедшего в столь масштабном нападении. Коли уж вы провели это расследование, то тогда дайте ознакомиться с его результатами, на которых вы и принимаете решение. Да, соларианский советник кивнул. Согласно отчету директора Павлина, СБЦ так и не удалось выявить во всем этом никаких новых улик, которые дают нам достаточно информации для того, чтобы заполнять траверс флотами. А наши улики, он тут же возразил, мы предоставили вам снимки с брони самого Сарина, откуда вы можете увидеть, что его убил бывший спектр Балак. Мы предоставили вам еще видеоматериал с тем же событием. Мы предоставили вам все доклады, что касаются нападения этого корабля на Иден Прайм. Да, и мы благодарим за эту работу человечества, продолжил тем же спокойным тоном соларианский советник. Но вместе с этим это так и не проливает нам сведений на то, что все это может быть серьезней, чем вы говорите. Хотя бывший спектр Балак и знаменит своими высказываниями о вашем виде, это не отменяет того, что по всем вашим же отчетам нападение гетов и батариан было связано именно с отсутствием защиты у колонии и наличием одновременно у нее протеанского маяка. «Ну так что вам еще нужно?» – тут же спросил он, делая пару шагов вперед. «Вы получили все доказательства и сами признаете это нападение. Когда мы входили в пространство цитадели, вы наложили ограничения на Альянс. Мы законсервировали половину наших дредноутов в обмен на обещания всех ваших рас, ваших правительств, что в случае нападения третьей стороны они помогут Альянсу. Так почему же республики, союзы и иерархия не намерены исполнять свои же обязательства, в то время как мы сами лишили себя возможности защититься от такой угрозы?» Шепард пока что помалкивал, не собираясь лезть в дела совета, но он, кажется, уже догадывался, что ему ответит. Такое соглашение действительно было, и все поставили свои подписи под ним, однако он прекрасно помнил, как совет ответил каждый раз, когда за последние годы батарианские террористы атаковали человеческие миры, как было, например, с тем же Элизиумом или же Мендуаром. Посол мягко прервала его Асари, подавшись вперед, к самому краю той платформы, с которой они и вещали. «Вам должно быть прекрасно известно, совет, как и Альянс, не признает ни свободный Харшан, ни гетов государством, равно как и не имеет никаких дипломатических отношений с ними. Цитадель просто не может объявить им войну. Кроме того, нам так и не удалось пока что обнаружить перемещение сил гетов за пределы Вуали Персея. Это уже был Селар, и свободный Харшан не начал мобилизацию. Нет никаких свидетельств, которые указывали бы на то, что это не единичная атака, организованная лично Балаком. Это не война, и соответственно мы сами не можем начать действовать, если вы только не считаете, что совет должен воевать с одной отдельной личностью». Посол взмахнул рукой, как будто прерывая их. Лицо его было, нет, не искажено от гнева, но выслушивал он их с крайне хмурым видом. Бессмысленная софистика, и тут Шепард был согласен с ним целиком и полностью. Как предоставил Альянс, этот дредноут просто не может принадлежать ни одной из известных нам до этого момента рас, кроме, быть может, гетов. И атака целого дредноута уже слишком много для единичного нападения. Сама его постройка требует усилий целого государства, так что предоставление чего-то подобного террористу уже можно считать началом войны. «Совет рассмотрит это», — безличным голосом сказал Асари. «Однако есть ли у вас какие-то доказательства, помимо предоставленных?» «Да», — кивнул посол. «Я привел сюда капитана Андерсона, который руководил Нормандией, а также всю команду, участвовавшую в высадке на Иден Прайм, на тот случай, если вы пожелаете им задать вопросы, включая, разумеется, самого капитана-лейтенанта Джейсона Шепарда», и сделал несколько шагов назад, становясь позади них всех, пока советники пристально осматривали их со своего трона. Глянув чуть в сторону, Джейсон заметил, что капитану тут явно неудобно, да еще и взгляд его прикован лишь к одному советнику-турианину. «А, вот и вы, капитан Андерсон», — раздался голос. «Да, того самого турианского советника, мы с вами давно не встречались. В прошлый раз вы ложно обвиняли Сарина в том, что простая миссия превратилась в кровавую бойню, и спустя 20 лет вы снова здесь, на этот раз уже как свидетель против еще одного ненавистного вам спектра». Джейсон едва не оглянулся на Андерсона, желая спросить: а откуда этот советник так его знает? Хотя, учитывая, что он когда-то должен был стать спектром, ничего удивительного. Тем более, что этот Спартакус мог быть там еще с тех самых времен. А Спартакус, ну, он не отличался ксенофобностью, но Альянс категорически не любил, смакуя любой шанс сказать «нет». Увы, так складываются обстоятельства, проигнорировав намеки советника, заявил Андерсон. «Мы с Шепардом и участвовавшими в сражении с гитами и батарианами прибыли сюда, чтобы ответить на все вопросы, что у вас могут возникнуть. Капитан Шепард», Спартакус перевел взгляд на него, «разве не из-за вас был уничтожен бесценный протеанский маяк? Этого уже достаточно, чтобы поставить под сомнение вашу компетентность». «Не имею сведений, советник», — ответил Шепард, вытягиваясь по струнке. «Остатки маяка были переданы вашим техническим специалистам. До тех пор, пока они не вынесут решение, что же стало причиной разрушения, я не могу давать ответ». Турианин тут же прижал мандибулы к челюсти, берясь своими когтями за панель. «Хех, к этому ответу он просто не мог придраться. Это даже не было попыткой оправдания. Капитан Шепард, советник Спартакус, Тут потребовалось уже вмешательство Асари. Оценка способностей капитан-лейтенанта Шепарда, как спектра, не является целью данного заседания. Мы говорим о совершившемся нападении на человеческую колонию. Капитан Шепард, капитан Андерсон, можете ли вы прибавить что-то еще к переданному нам отчету о произошедшем? Спросил Валерн, смотря на них своими абсолютно черными глазами. Мы внимательно ознакомились с ним и приняли их во внимание. Есть ли у вас еще какие-то сведения, кроме предоставленных на этот момент? Шепард вспомнил про то, что он видел, благодаря маяку. Ладно, будем честны, его подобное действительно беспокоило, но пытаться скормить все это совету, нет, это слишком уж, никто не примет подобное всерьез. С каких пор грезы были весомым доказательством? Так что он всего лишь покачал головой. Что же, в таком случае совет примет свое решение, сказала Асари, и все советники склонились над своими пультами, а спустя секунду сказала. Единогласным решением совета цитадели было принято отказать в просьбе послу Альянса. По крайней мере, до появления у Альянса или у любых других сторон, занимающихся расследованием, новых сведений, которые позволят пересмотреть решение совета. Завтра же пройдет оценка квалификации капитана Шепарда, как спектра совета. Заседание окончено. Шепард бросил короткий взгляд на отдаляющихся советников. При этом его мысли нельзя было назвать такими уж цензурными в этот момент. А затем поспешил за Андерсоном и остальными вниз. Пока посол Удина все еще стоял на этом постаменте, смотря в спины советников взглядом полным ненависти и боли. «Мы зря обращались к этому совету», — сказал нагнавший их в итоге Удина. «Эти чертовы политиканы не желают высовывать свои головы из земли», — последние слова он выдал после паузы, явно намереваясь вставить что-то другое. «Они не намерены абсолютно ничего делать». А да, он прекрасно понимал это. Тот фарс, которым являлось это заседание, как совет находил возможность просто уйти от ответственности, другого мнения после всего случившегося, в конце концов, просто не может быть, и так предельно ясно, чем же именно это все закончится. Их еще тот турианин предупреждал об этом. Совет, капли лишь покачал головой, и мне кажется, что я даже понимаю, чего же именно они хотели тогда. Ну да, капитан, кивнул Алинка, чуть усмехаясь. У нас же есть женщины, океаны и чувства под названием любовь, по старым фильмам это все, что им нужно. Сам Шепард хохотнул от этого, хоть атмосфера сейчас происходящего не слишком-то располагала к подобному. Ну да, старая фантастика всегда права. По крайней мере, ну, человеческие женщины, впрочем, вообще любые люди, были весьма популярны у Асари, несмотря на все культурные запреты. Так что, по крайней мере, им это вполне нужно. Лейтенант, как вас там? Я вам очень благодарен за экскурс в древние фантастические фильмы. Это, безусловно, то, что нам сейчас поможет. Голос посла просто источал сарказм в чистом концентрированном виде. Мне кажется, что у нас сейчас много более важных проблем, чем клише фильмов двухвековой давности. Даже Соларианин проголосовал против. А это всего третий раз на моей памяти, когда он голосует против. Так что да, мы сейчас, наверное, в самом феерическом дерьме за всю вашу жизнь, не считая, конечно, капитана Андерсона. Вы отметились на Сидоне, и это пока что не затмевает то. Все тут же посмотрели на Андерсона, как будто спрашивая, а что там вообще такого произошло. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что тот не собирается посвящать их в произошедшее. В итоге все-таки Эшли выдавила из себя что-то, не относившиеся к этому. «В смысле?» – подала голос Уильямс. «А при чем тут Соларианин? Понимаете ли, но за кулисами цитадели ведется своя игра». Тоном, который говорил: «Да это же очевидно», все-таки начал посол просвещать их. «Советники отнюдь не всегда голосуют, как считают расы, или как соответствует их интересам. Я сразу это приметил. И Солариане практически всегда, кроме этого случая, голосуют «за», когда дело касается людей. Даже если это невыгодно им», — голосом рассудительного учителя говорил Удина. «Я убежден, что это политическое. А Туриане, наоборот, всегда нет. Мне даже кажется, что Спартакусу это в какой-то мере нравится, хотя он и не ксенофоб. Решающий же голос практически всегда у Асари». Эшли лишь кивнула, услышав это. «Ну да, та самая игра в Совете Цитадели. А сами Асари были той силой, что манипулировало пространством цитадели дипломатией. Вот именно за это многие их все-таки и недолюбливали. Для совета это прекрасный повод лишь еще сильнее ударить по человечеству. Корпорации явно не загорятся желанием вкладывать в альянс, пока есть такая угроза, а совет показательно игнорирует ее, но это не главное, продолжал Удина. Они боятся, что если начнут войну против батариан или гетов, то терминус включится в нее, ведь и для тех, и для других придется проходить через их территорию. Ну, и плюс еще чисто демонстративное упорство, что люди не могут указывать совету, какие решения ему принимать. Дрэшер просил меня надавить на них угрозой блокады человеческого пространства, но я ему говорил, что ничего не выйдет. Он выдержал паузу, так и вышло. Трусливые ублюдки, не выдержала Линка. Я все понимаю, у них действительно свои цели, и они и не должны хоть как-то угождать людям, скорее наоборот. Но и они должны понимать, что там будет дредноут. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать, чем это может обернуться в конце концов. Совет будет ждать, пока батариане или геты сами не нападут, пожал плечами посол. Тогда Ария сама обратится к совету за просьбой. Лейтенант, не следует считать их идиотами. С вашей личностной оценкой я согласен, но это не отнимает у них мозгов. Так что они, по сути, просто дали Балаку возможность вдоволь вести свою игру, пока тот не привлекает слишком много внимания. Вот именно это и было для Шепарда причиной для, ну, пожалуй, ненависти к совету. Да, они были сволочами. Но они были не просто сволочами, а еще и хитрыми, плюющими на других ради сиюминутной политической выгоды. Конечно, это не выглядело как какой-то невероятно сложный план, но уж извините, они ведь не сами приготовили все, а лишь реагировали, и вышло весьма неплохо. С другой стороны, Шепард не сказал бы, что и человечество в такой ситуации побежало бы защищать другие расы. Хотя он был бы рад, если бы Альянс так сделал. Все-таки даже Альянс, несмотря на все свои недостатки, справлялся бы лучше, чем этот совет. И что будет теперь делать? Спросил Андерсон. Не ждать же нового нападения. Вот конкретно вы, капитан, не должны делать вообще ничего, категорически отрезал посол. С вами на этой станции так уже слишком много связано, нечего еще больше ухудшать положение. У нас и так сейчас почти полная блокада четверти галактики, а если еще одно нападение произойдет, я уверен, что парламент примет решение о выходе из пространства. Так что просто не ввязывайтесь ни во что и доставьте Шепарда на завтрашнее заседание. И все, это единственное, что мне от вас нужно. А затем резко развернулся на пятках, идя куда-то в сторону лифта, ведущего вниз, оставляя только четырех военных на этом месте. Не думала, что посол Удина, ну, действительно такой, как про него говорят, задумчиво произнесла Эшли, глядя ему в спину. И, похоже, он не очень-то любит совет. Шепард усмехнулся. Ага, нет, правда о нем, ходили определенные слухи, что он в 90% случаев угадывает решение совета, а то и каждого советника, а остальные 10% специально пропускает, дабы успокоить бдительность. Неудивительно, Андерсон пожал плечами. Мне самому не нравится ни совет, ни батариане. Вторые вообще мало кому нравятся. А советники не хотят, чтобы человечество угрожало их триумвирату. Мы же пытаемся добиться своего места, ничего личного. Я их пониманию, хотя любви от этого к ним не прибавляется. Вы с ним не встречались, Уильямс, но Удина на самом деле хороший политик. Играет на противоречиях совета и ищет связи с малыми расами, раздирает цитадель изнутри. Если бы не он, у Альянса все было бы куда хуже. Хотя мне и не нравится, что ради выгоды он готов разорвать любой договор, но он хорошо справляется. И едва посол ушел, Андерсон тут же улыбнулся, глядя на него. Ну что, Шепард, будешь устраивать как обычно в разведке, показывать наплевательское отношение к приказам? С горькой усмешкой сказал он. В конце концов, это ведь мне приказывали ничего не делать, а не тебе. Извините, вы Изра? Тут же, нахмурившись, спросил Алинка. Шепард кивнул, улыбаясь от такой идеи. Наконец-то Андерсон сам предлагаем ему повеселиться. Ну да, разумеется, об этом как-то не слишком-то распространялись, все оперативники ранга С были засекречены, и о том, кто они такие, обыкновенно знают всего несколько людей, в его случае одним из них был Андерсон, как наставник в программе Н. Разумеется, ответил он Алинка. По-вашему, обычного морпеха отправили бы в спектра? Вопрос, само собой, был риторическим, а затем повернулся к капитану. Как я понимаю, нам нужны доказательства, что готовится настоящая война. Что-то мне кажется, что Рая справилась бы быстрее. Андерсон чуть пошел вперед, направляясь к выходу. Да, будь тут кто угодно другой, я бы даже и не подумал так делать, он оглянулся. Но ты, Шепард, я уверен, что ты сможешь каким-то чудным образом притащить все доказательства. Разве они не упоминали то расследование? Ты формально все еще Рая, так что сможешь потребовать их выдать то, что они накопали. Шепард обдумывал план, вернее, как все это осуществить, не привлекая внимания посла, а если он попытается заявлять о себе, посла непременно известят, как услышал тихий хлопок по лбу. Это была Эшли. Точно, я же помню того турианина. Эшли от неожиданного озарения даже хлопнула себя по лбу. Как его, Гарус Вакариан. Он же указал нам на дорогу к совету и попутно еще обмолвился, что у него были какие-то улики. А, точно. Шепард вспомнил того странноватого турианина с совершенно безумным взглядом. Гарус Вакариан, Андерсон нахмурился. А разве он не сын Кастиса Вакариана? Шепард тут же покосился, вздернув бровь и говоря взглядом, а нам откуда знать. Просто я был знаком с бывшим военным атташе на цитадели, что подружился с Кастисом, и тот рассказывал про своего сына, что он, ну, в своем роде местная знаменитость. Разрулил одно дело и попутно выбросил первого человека из СБЦ несколько лет назад, вскрыл контрабанду взрыва особо крупных. Пожалуй, его вполне могли назначить на это дело. Шепард тут же прикинул, что с этим делать дальше. Просто заявляться в СБЦ он, ясное дело, не будет. Оставался самый очевидный вариант, серый посредник, тот самый легендарный торговец информацией, о котором никто в галактике ничего не знал. Ну, кроме, разве что, его правой руки, какой-то бывший Н, как он слышал. Был, впрочем, и второй вариант, Зан. Разумеется, он знал про легенду преступного мира галактики, человека, поработившего всю преступность на цитадели. Думаю, пойти к Занну, если ему достаточно заплатить, он снабдит нас всем необходимым, а его репутация говорит за него. Он всегда выполняет свои обязательства. Мне не очень-то нравится идти к кому-то из преступников, но по сравнению с другими вариантами. Андерсон кивнул, похлопывая его по плечу. Превосходно, в таком случае я тогда постараюсь, чтобы Удина не обратил внимания на ваше исчезновение, а затем повернулся к остальным. Аленка Уильямс, я не могу вам сейчас приказывать, все что мы делаем, будет формально незаконно, и если у нас не получится ничего, головы полетят, точно, обычная вещь в такой работе. Так что если вы не хотите влезать, то идите сейчас на Нормандию и просто заявите о том, что вы ушли прежде, чем мы заговорили. Шепард тоже обернулся, смотря на обоих лейтенантов, которых сейчас поставили перед действительно важным вопросом. Каждый из них сейчас прекрасно понимал, что он может попасть под трибунал даже просто в том случае, если не сдаст их Удине. Уильямсы всегда служили Альянсу, вытянулась по струнке Эшли. Даже если это было неофициально, я с вами. Мне не очень-то нравится эта идея, но у нас действительно невелик выбор, после некоторой паузы сказал Аленка, получая одобрительный кивок капитана. Примечание к части. Так, получите. Удин разоблачающий совет, есть. Хитрый совет, ведущий свою грязную игру, есть. Начало разборок, есть. Зашкаливающий фарс всего происходящего, есть. Все в полном комплекте. Глава 24, Мишель. Шепард вместе с остальными сейчас как раз целенаправленно шел по президиуму, в сторону клуба Занна. К счастью, он прекрасно знал, где находится это место, иначе его найти было бы не так уж и просто. Ну, такие места есть в самых благоустроенных районах, однако про них не принято говорить. Все знают, где подобное, возможно, учитывая публику, что здесь обитает, многие даже посещают, притом не из праздного интереса. Но стоит хотя бы заикнуться о чем-то подобном, сразу же натыкаешься на стену непонимания, на вас смотрит, как на чужого, а затем потупляют взор, извиняются, что даже не имеют представления, и уходят. Ну или просто высокомерно усмехаются, считая это какой-то непристойщиной. Да и уж точно им тут не местные обитатели точно не были намерены им помогать. Он буквально спиной чувствовал на себе косые взгляды. Да, они были людьми, но помимо этого еще и в мундирах Альянса, с оружием, в том же виде, в котором пришли и на разговор с Советом. Впрочем, никто им ничего не говорил, даже СБЦ особенно не интересовалась, при всей паранойи они все же верили, что если вы уверенно идете куда-то, то вам действительно надо. «Не могу поверить, что он прямо тут, на виду», — произнесла Уильямс, смотря на маячившее перед ним здание. «Ну, бордель прямо в президиуме». Шепард уже хотел что-то сказать, но вместо этого заговорил Кайден. «Не знаю, мне кажется, он действует тут весьма умно. Готов поспорить, все работницы». Аленка сделал явное ударение на этом слове, хотя голос звучал флегматично, словно он и не ожидал чего-то другого, у него устроены официально, за большую плату, да еще и проходит медобслуживание, и никакого запугивания. Тут просто нет никого, кто пожелал бы подать на него в СБЦ, преступление без потерпевших. Да, ему нравился этот лейтенант, что проявлял просто удивительную сообразительность. Собственно, именно так все и было, как он слышал, а СБЦ старалась не особо лезть в это дело, ибо у него была целая армия адвокатов, да и сам Зан мог легко заплатить им больше, чем стоит иная колония. Угу, и где же теперь ваша столь хваленая принципиальность, Туриане? Все равно, не так уж мне нравится идти к этому Занну, пожала плечами Эшли, он преступник, а они все не слишком-то отличаются, несмотря на места, где они живут. От них все время кто-то страдает, а тут мы сами идем к нему. Шепард только пожал плечами. Ему подобное тоже не очень нравилось, но со временем учишь не привередничать в подобном. Да и правительство сами по себе немногим лучше. И, по сравнению со всеми остальными, он его мог уважать. Я тоже не прочь просто прострелить ему голову, Шепард пожал плечами, однако, тогда у нас не будет возможности получить этого самого Вакариана. Джейсон подошел к весьма неприметному входу в здание, официально значившимся фитнес-клубом, хотя он прекрасно знал, что внутри. Подойдя ко входу, он нажал на единственную кнопку, явно включающую связь. «Я капитан Джейсон Шепард, мы из Альянса и хотели бы поговорить с мистером Занном, если он, конечно, сейчас находится тут». Он надеялся, что Занн их не развернет, и уж тем более не позвонит в СБЦ, иначе те быстро оповестят посла Удину. А если тот узнает? Да, разумеется, женский голос спустя секунду ответил ему. Мистер Занн согласен вас принять. Шепард удивленно отошел, не ожидая, что все действительно получится столь легко. Он бросил удивленный взгляд на двоих лейтенантов, но, прежде чем успел задать хотя бы один вопрос, дверь открылась, и оттуда вышел Турианин. При этом, как он успел отметить, наряд был у него вполне хорошим, но почему-то поразительно помятым, как будто кто-то взгрел его, да еще и одна из пуговиц на запястье была оторвана. «Прежде чем пройти», — выговорил он с легкой усталостью в голосе, — «прошу сдать оружие». Шепард бросил взгляды на остальных, а Линка от перспективы расстаться с оружием при входе в логово зверя тут же скривился. Впрочем, у них все равно не было выбора, да и не угрожает им там ничего. Вряд ли кто-то будет убивать их на цитадели просто потому что может, в этом банально нет смысла. Да и вряд ли этот Занн поступил бы так, он ведь не знает, что они действуют незаконно и без одобрения правительства. А убивать их без причины, у них ни малейшего повода. «Хорошо», — кивнул Шепард, протягивая пистолет, а через несколько секунд за ним последовали и остальные. Охранник коротко кивнул и повел за собой по коридорам весьма и весьма элитного заведения, впрочем, не заводя их в комнаты, где творилось самое интересное. Просто богато обставленные коридоры с закрытыми дверями, по которым то и дело проходили представительницы различных рас, явно выдержавшие впечатляющий конкурс, чтобы оказаться тут. Впрочем, спустя несколько минут тот все же довел их до какого-то кабинета и молча указал внутрь, а затем развернулся и куда-то ушел. Шепард же осторожно зашел в этот самый обычный роскошный кабинет с тремя кожаными креслами напротив большого стола, куда он тут же незамедлительно сел, все равно нет смысла стоять и ждать. «Как я понимаю, нам предлагаю подождать», — спросил Аленка, садясь в одно из кресел. «Черт, единственное, что меня успокаивает во всем происходящем, сам Занн тоже человек, эй», — слабо возмутилась Эшли, как будто это на что-то влияет. «На мой взгляд, преступник человек от пришельца преступника ничем не отличается». «Ну да», — он кивнул, «но, по крайней мере, могу доверять тому, что Занн ищет выгоды, ибо он человек, а я знаю людей и как они думают. А вот в чужих я так не уверен, и в том, какой выбор они совершат, так как у них просто мозги устроены иначе. Чисто биология, ничего личного. Не знаю, по-моему, быть человеком, не обязательно быть им биологически», тихо пробурчала себе под нос Эшли, «куда важнее то, кто и где вас воспитал. Знаю я нескольких инопланетян, что отличались от людей лишь кожей. Шепард только коротко усмехнулся от их мыслей. Хотя, конечно, они это делали не с яростью и желанием доказать свою позицию, а скорее от желания просто занять чем-то время, а не сидеть в этом невразумительно дорогом кабинете в гробовой тишине. А да, из этих двоих вполне могла бы выйти хорошая парочка, хотя и изрядно ворчащая. Хотя он все же надеялся, что они не будут особенно активно встревать в подобные переговоры. Они могут быть хорошими солдатами, но он не верил, что из них выйдут хорошие переговорщики, тем более, что дело весьма щекотливое. Правда, всего через полминуты дверь открылась, а затем в комнату зашли сразу трое. Телохранитель, предками которого, кажется, были маки и африканский слон, он вошел первым и тут же окинул их вполне недвусмысленными взглядами. Притом одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он даже в рукопашном бою может пойти против Крагана. А сам Шепард не сомневался, что у него с собой точно есть оружие. Затем скандинавка, похоже, еще одна телохранительница, притом потому, как та держалась, он тут же догадался, что она бывшая военная, притом явно не из простых. Все дело в осанке, немногие, кроме кадетов, приучают все время держать спину так, словно стоят на плацу. Ну, и наконец-то последним вошел сам Зан, виновник этого торжества. Вита Зан, также известный как джентльмен. Сам Шепард прекрасно знал о нем. Король преступности всей цитадели, разумеется, не мог пройти незамеченным для Ра. Официально, он был обычным бизнесменом, да что там, меценат, который помогает многим. Правда, это не отменяет того факта, что раздел о подозрениях в его личном деле был в несколько раз больше всего остального, связанного с ним. И это, учитывая то, что Ра интересовали только самые масштабные его поступки, а не простые трупы. Но все это было исключительно в разделе слухов в прессе и тому подобного. Никаких доказательств не было, да и сам он вел свои дела как можно меньшей кровью, железной рукой, не допуская каких-то перестрелок хоть в сколько-то благоприятной части цитадели. В результате чего сам Паллин, если все эти слухи верны, запрещал копать под него. И так он уже годами руководил всей преступностью на цитадели. Что же, капитан Шепард, не могу сказать, что рад вас видеть. Дон сел на свое место, а телохранители заняли места у него за спиной. Тем не менее, меня заинтриговало, что же может столь прославленный герой Альянса просить у обычного бизнесмена в этом фитнес-клубе? И коротко усмехнулся, блеснув зубами. Голос был тихим, спокойным, но насквозь пропитанный иронией, хотя его несколько смущали слова «прославленный», словно он знал, кем являлся Джейсон помимо Н7. «Да, мы хотели бы обратиться к вам с просьбой». Он старался говорить учтиво, ведь, ну, люди с такой властью могут быть очень вспыльчивы. Говорят, что вы знаете обо всем происходящем на этой станции. Черт побери, эта фраза действительно звучала избито, но почему бы не пойти по традициям? А, и да, еще одна вещь, о которой он забыл. Взгляд. У людей он бывает разным, и по нему можно прекрасно понять, кто сидит сейчас напротив тебя, и что светит. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы пожелать больше никогда не встречаться с Занном. Одежда, манеры, все в нем указывало на какого-то бизнесмена или какого-то другого уважаемого человека, а так, перед ним сидел наемный убийца, абсолютно безжалостный и столь же холодный. Все это вранье, он пожал плечами, легко усмехаясь, башня совета, как и часть президиума закрыты даже для меня, впрочем, я стараюсь не особо напоминать совету о своем существовании, но, если то, что я слышал про Иден Прайм, правда, так ведь, капитан, то вас же интересует что-то другое. Он вопросительно подался вперед, поставив локти на стол и сомкнув ладони прямо перед глазами, как будто прямо так и выпрашивал, что же он хочет узнать.